В летнем лесу. Прежде всего у тебя ищу я защиты, высокий дуб, в тенистом летнем лесу. Звонко долбит столб одинокой хижины дятел лесной. Нынче выпал ясный день. Но откуда брызжут капли? В небе облако клочок. Голос летнего соловья. В роще молодого бамбука он о старости плачет своей. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Летний день померк. Лысые вершины, вереницей, кучевые облака. Мукаэ Кюрай. Перевод Марковой.